Снизу, с дороги, храмы просто не видны. Чтобы увидеть весь город, нужно вскарабкаться по склону горы наверх. Церкви как бы выкопаны из толщи камня. Сначала в необычайно плотном песчанике вырубались громадные отвесные траншеи до 121 и более метров глубиной. Они опоясывали гигантские монолитные прямоугольные глыбы, заготовки для будущих храмов. Затем в этих глыбах выдалбливались внутренности, рождались колонны, капители, барельефы, скульптуры. Из относительно мягкой каменной массы высекали купола, веранды и двери. Позже прорезались окна, и все из единого тела скалы, без единого грамма цементирующего раствора. Шлифовка, роспись стен, богатая церковная утварь венчали все дело. Среди всех 11 храмов нет двух сколько-нибудь похожих. Церкви эти ни с одной раскраской и ни с одним устроением. Две компактные группы по 5 церквей, соединенные не подземными, а подскальными ходами, расположены на разных уровнях. Если повезет, можно сверху увидеть куда-то спешащего монаха, который, чуть согнувшись, ловко ныряет в черную дыру узкого тоннеля в верхнем городке и появляется снова на свет Божий, уже в 250-300 метрах от него в нижнем городке. Только увидев такое, можно по достоинству оценить поразительную длину этих коридоров. Церковь Святого Георгия, покровителя эфиопов и англичан, стоит отшельницей. Она вырублена в виде крестообразной в плане башни с равными поперечинами креста. Высота, а вернее сказать, глубина ее, около 12 метров. Сначала она была выбита как блок в скале, только потом ей придали форму греческого креста и, наконец, выдолбили внутреннюю часть. От скалы, из которой она родилась, церковь отделена траншеями шириной в 10 метров, а крыша церкви расположена на уровне поверхности земли. Самое крупное сооружение Лалибелы — храм Христа Спасителя. Он имеет высоту 11,6 метра, длину 33,7 метра и ширину 23,7 метра. 28 массивных колонн, увенчанных строгими капителями, единственное его украшение, но именно эта аскетичная простота придает храму необычайную выразительность. Из этого храма есть небольшой проход, пробитый в стене скале, через который можно попасть в обширный двор церкви Девы Марии. Впрочем, слово «двор» не совсем точно сюда подходит. Скорее, это котлован объемом в 8000 кубических метров, выбитый в крепчайшей скальной породе. Здесь обычно собираются священники, псаломщики, монахи, ученики церковных школ и паломники. Этот храм высекался самым первым из всех. Его интерьеры отличаются богатством орнаментов, барельефов, скульптур, тонкой отделкой всех деталей. Своей необычностью поражают окна, вырезанные в форме греческих и римских крестов, свастик и плетеных крестов. Центральная колонна во внутренней части храма обернута тканью. По преданию, в одном из видений Лалибели явился Иисус Христос, коснулся этой колонны, и на ней появились письмена, сообщавшие о прошлом и о будущем. Тогда колонну закутали от посторонних глаз, потому что не всякий смертный готов познать истину. Церковь стоит в большом дворе, который точно с такими же невероятными усилиями был вырублен в скале. Позднее в северной стене внутреннего двора была высечена церковь креста, а на противоположной стороне двора находится церковь Богородицы, посвященная мукам Пресвятой Девы. И все это великолепие, все это каменное чудо было создано всего за четверть века. Всего 25 лет сотни эфиопских мастеров-умельцев, достигших полноты премудрости, создавали это величественное диво. Простой киркой вырублены, вытесаны с величайшей точностью и мастерством десятки тысяч кубометров твердых пород. И как вытесаны! Ни серебряных дел мастер, ни скульптор восковых фигур не могли бы сделать лучше. Так утверждают все, кто был, видел и не мог поверить. В Лалибеле ошибка не допускалась. Один лишний или слишком грубый удар по скале мог уничтожить многолетний труд сотен людей. В течение долгих столетий Лалибела была только религиозным центром и местом паломничества, и никаких следов военных сооружений или царской резиденции, напоминавшей бы дворец, ученые здесь не нашли. Мрачные, могучие можжевельники, да не совсем ласковые взгляды монахов, охраняют вековую тишину этих мест и поразительное необыкновение 11 церквей Лалибеллы.